подошли из-за угла. Гоп, стоп, ты много на себя взяла. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на эти звезды, посмотри на это небо и на эти розы. Посмотри на это море, ты видишь это все в последний раз. Теперь расплачиваться поздно. Посмотри на эти звезды, посмотри на это небо и на эти розы. Посмотри на это море, ты видишь это все в последний раз. Оп, стоп, ты отказала в ласке мне, а? Оп, стоп, ты так любила звон монет и шубки беличьи носила, кожи крокодила все полковникам стелила, ноги на ночь мыла, мир блатной совсем забыла, и перо за это получай. Ты шубки беличьи носила, кожи крокодила все полковникам стелила, ноги на ночь мыла, мир блатной совсем забыла. Ну, перо за это получай. Оп, стоп, Семен, засунь ей под ребро. Оп, стоп, смотри, не обломай перо. Об это каменное сердце, суки подголодной, ну-ка, позовите Герца. Он прочтет ей модный, очень популярный в нашей синагоге отходняк. А ну-ка, позовите Герца, старенького Герца. Он прочтет ей модный и очень популярный в нашей синагоге отходняк. Пощады не проси. Оп, стоп, и на луну не голоси. А лучше вспомни ту малину и Васькину картину, где он нас с тобой прикинул точно на витрину. В общем, не тяни резину. Я прощаю все, кончай ее, Сэмэн. А лучше вспомни ту малину, Васькину картину, где он нас с тобой прикинул точно на витрину. В общем, не тяни резину, я прощаю все, кончай ее, Сэмэн.